Глава 15. Привлекают ли вас главным образом его, ее внешние черты? Сильное или красивое тело, прическа и тому подобное? Да. Нет, затрудняюсь ответить. Полине Ковалевой всегда шли платья. Только почему-то Поля редко их носила, а на все комплименты долгих отшучивалась или дулась. Не верилось ей, что она может выглядеть в них женственно и желанно. Вот и в этот вечер, когда Полина вышла из ворот, у Паши от вида подруги на мгновение перехватило дыхание. Когда раздосадованная чем-то девушка села в машину и резко потянула на себя ремень безопасности, Паша все-таки проговорил. «Вау! Не смотри на меня так!» — мама рассердила. Начала говорить о своем Поле. «Отлично выглядишь!» Паша, нахмурившись, отвел взгляд от подруги и завел машину. Кажется, он и без того долго рассматривал ее голые загорелые плечи и ключицы. «Как же?» — вновь не поверила Ковалева. «Полин, я серьезно. Паша снова взглянул на девушку. «Спасибо», — негромко откликнулась Поля, а затем смущенно закрыла лицо ладонями. Долгих отлично знал это движение. Полина всегда так делала, когда стеснялась чего-то, пугалась или едва сдерживала смех. В арсенале Ковалевой было много умиляющих Пашу привычек, и это одна из них. Паше нравилось в Полине все. Нежность к этой девушке переполняла его. Поля должна узнать об этих чувствах. «Паш», — жалобно проговорила я, дотронувшись лбом до плеча лежащего рядом друга. «Долгих, только не говори, что ты кони двинул. Я этого не вынесу». Паша даже не шелохнулся. Связанные за спиной руки затекли. «Пашенька!» — всхлипнула я. «Родненький, что же ты? С тобой ничего не страшно. А без тебя?» Я осмотрела пустую комнату. Только сваленные мешки в углу и одинокий табурет. Сверху узкое окно, за которым стоит непроглядная тьма. «Сколько, интересно, времени! Мама меня убьет. Ох, это здорово, если бы это была именно мама!» Прислушалась. Вокруг царила напряженная тишина, пугающая. Только лампы под потолком трещали. На тусклый свет слетелись мотыльки. Хорошо, что окно открыто, а то бы мы, наверное, здесь задохнулись от духоты. Голова страшно гудела и в горле пересохла. Я тихо и протяжно заныла. Последнее, что помнила, как какой-то мужик силой вытянул меня из машины, а потом ничего. Темнота, пустота, страх. Я перестала реветь и прислушалась. Пашка дышал. Он просто без сознания. Я подползла ближе и укусила Долгих за плечо. Еще раз. Если я очухалась, то и он уже должен. Пашка замычал. «Ковалева, ты что делаешь?» «Кусаюсь», ответила я, шмыгнув носом. «Ты жив?» «Нет, умер». Паша, охнув, перевернулся с живота на бок. Руки у него тоже были связаны за спиной. «Как в башке ломит!» — проворчал Долгих. «Таблеточку принести?» — услужливо спросила я. «Не знаю, откуда во мне берется яд в самый неподходящий момент. Это все от страха». «Чем нас траванули?» Пропустив мимо ушей мою колкость, спросил Пашка. Вместо ответа я снова разревелась. «Пашенька, мне страшно. Нас убьют». «Если бы хотели, уже бы убили», — заметил Долгих. «Им что-то нужно у нас узнать». «На что?» — искренне воскликнула я. «Ничего не знаю». Как в школе на уроке химии. Только теперь от ответа зависит не оценка за четверть, а целых две жизни. «Полагаю, дело в дружке Ульяны, Матвее или Мише», — подсказала я. «Ага». Долгих снова поморщился. «У тебя точно нет таблеточки?» «Не смешно!» — буркнула я, не оценив такую же шутку в исполнении Долгих. Руки страшно затекли. Я сидела на полу, подогнув колени, и плакала. «Ну что ты сырость раньше времени развела?» — попытался успокоить меня Долгих. «Я так люблю жизнь!» — протянула я сквозь слезы. «Родителей люблю, маму, папу. Мне страшно». Долгих принял сидячее положение, а затем, елозя пятой точкой по полу, подполз ближе ко мне. Ободряюще подтолкнул плечом. «Все будет хорошо». «Ага, как же». «Сейчас они поймут, что мы ни при чем, и отпустят». «Закопают». «Полин, ты меня слышишь?» «Как собак!» Паша склонился ко мне и настойчиво поцеловал в губы. И снова что-то вспыхнуло внутри. С треском и жаром разгорелось. Не помню, сколько продолжался наш поцелуй. Первая, оторвавшись от губ Пашки, я, задыхаясь от эмоций, проворчала. «Долгих ты, конечно, нашел, когда целоваться, еще и со связанными руками». «Но ведь ты волнуешься». «Ага». «Я тебя так успокаиваю», — нагло заявил Паша, снова потянувшись к моим губам. Я посмотрела в глаза друга, ярко-зелёные, с расширенными черными зрачками. В этот момент в двери повернулся ключ, и в комнату зашел незнакомый мужчина в темной одежде. «Очнулись? Пару часиков-то провалялись», — усмехнулся он. Мужчина взял табуретку и со скрипом выдвинул ее на середину комнаты, поставив напротив нас. Только мы с Пашей сидели, прижавшись друг к другу на полу, а он, как царь, восседал перед нами. «Сейчас состоится очень занимательный разговор с тобой», — неожиданно указал он на Пашку. «Со мной?» — не меньше моего озадачился Долгих. «Странно, ведь всю эту кашу заварила я. Конечно, в первую очередь во всем виновата Шацкая, но если бы не мое жгучее любопытство...» «Ага, с тобой, гнида», — зло проговорил мужчина. У нас с Пашей от удивления вытянулись лица. «Ну да, поговорят и отпустят. Мне-то он этого противного мужика уже не нравился». «Ну и где?» — выкрикнул он зло, глядя Пашке в глаза. «Что где?» — вполне искренне спросил Долгих. Я поразилась его спокойному тону, даже голос не дрогнул. Может, он передо мной так храбрится, но я ему за это была благодарна. А вот я снова собиралась разреветься. Наорали на Пашку, а еще страшнее стало мне. Мужик вместо ответа встал с табурета и в два шага оказался возле нас. Ударил Долгих кулаком в лицо, я завизжала. «А ты не ори, тварь!» — пригрозил он мне. От охватившего ужаса меня прорвало. «Вы нас с кем-то перепутали!» — затараторила я. «Мы ничего не знаем, ничего не видели!» Долгих шмыгнул разбитым носом. Думаю, если бы у Пашки не были связаны руки, он показал бы этому хмырю, где раки зимуют. «Снюхал все!» — злобно усмехнулся хмырь, снова обращаясь к Паше. «Я похолодела. А ведь мальчишка в оранжевых сапогах меня предупреждал. Ясно, что речь идет не о тестерах в парфюмерном магазине. Господи, неужели Шацкая и ее дружок распространяют наркотики? Этого не может быть. Зачем ей это? Пагубное влияние Матвея?» Не кстати, в голову полезли самые неподходящие мысли от этого стресса. Я представила маму, которая привычно встала в дверях моей комнаты и, уперев руки в бока, говорила. «Опять постель за собой не убрала. А вот у Шацких Ульяна наркотики по пакетикам расфасовывает». Я нервно хохотнула. «Похоже, схожу с ума». Долгих удивленно покосился на меня. Кровь из его носа капала на светлую рубашку. От этого мне стало плохо. В глазах потемнело, резко замутило. Еще немного, и от страха я потеряю сознание. Дверь снова распахнулась, и в комнату зашел амбал, который был вдвое больше нашего предыдущего мучителя. Если и этот начнет пытать, то придется сознаться во всех смертных грехах. «Мамочки, выберусь отсюда живой? Никогда, никогда не буду ввязываться в сомнительные авантюры, даже сплетничать перестану. И думать о подобном не буду, если, конечно, выживу. Еще и Пашку втравила, ужасно». Почувствовала, как в носу снова защипала от слез. «Это я во всем виновата, только я!» «О, знакомые лица!» — протянул амбал. «А? Знакомые лица? Это он про кого?» «Привет, браток!» — обратился двухметровый шкаф к Пашке. «Что? Теперь настала моя очередь с удивлением смотреть на Долгих. Это как понимать? Я тут себя виню, а к нему уже второй преступник обращается. Неужели Паша с ними знаком, и из-за него нас схватили? Ну нет, не мог Долгих мне врать». «А что означает «снюхал все»?» «Паша не наркоман, мне это снится. Разрыв шаблона». «Ты кого мне притащил, идиот?» — спросил амбал у своего приятеля. «Сам идиот. Кого просил, того и притащил», — сквозь зубы ответил хмырь. «Девку и пацана». «Да ну, пацан не тот». «Как не тот?» — озадачился хмырь. «Но девка-то та. Она у гаражей крутилась. Я за девкой следил. А она всегда с этим». Мужик с отвращением кивнул на Долгих. Амбал подошел к Пашке и присел перед ним на корточки. Внимательно осмотрел лицо друга. Долгих не отводил от преступника взгляда. Внезапно этот шкаф достал из кармана носовой платок и вытер Пашке кровь под носом. Я совсем опешила. Вот так забота. «Ты ему зачем шнапак разбил?» «Партизанит», — лениво отозвался Хмырь. «Мать твою, конечно, партизанит!» — разозлился Амбал. «Говорю ж, не тот! Он даже на Нарика нашего совсем не похож! Где ты их взял вообще?» «Да там, под кусточком», — неуверенно начал его приятель. Понял, что по полной облажался. «Я думал, они меня к тайнику выведут, а они там чпокаться собирались». У меня запылали уши. «Знаю, сейчас не до соблюдения приличий, но нельзя ли при дамах выбирать выражение?» «Короче», — устало вздохнул Амбал, «ты с самого начала не ту тёлку выслеживал». Хмырь озадаченно выругался, да так, что у меня уши в трубочку свернулись. «А чё она в гаражах тогда шарахалась? Разве бывают такие совпадения?» «Давай, Ковалёва, подскажи им, что у тебя там Астон Мартин припаркован», — припомнил мне внутренний голос. Вот же ядовитый какой. Но теперь-то, когда эти бандюганы пришли к выводу, что произошло недоразумение, нас ведь отпустят. «И что делать?» Словно прочитав мои мысли, проговорил Хмырь. «Твой косяк ты и решай». Мы с Долгих затаили дыхание. Тот факт, что один из преступников Пашкин нос слюнявчиком подтер, внушал оптимизм. Возможно, не все потеряно. Хмырь взглянул на нас и с растерянным видом почесал затылок. «Так чё, может, обоих грохнем и всё?» У меня снова потемнело в глазах, а сердце бешено заколотилось о ребра. Я зажмурилась. Передо мной тут же замельтешили разноцветные пятна. «Грохнем?» — сердито переспросил Амбал. «Ты в своем уме? У них там население 30 тысяч человек. Ты прикинь, что начнется, если они пропадут. Весь город на ушах стоять будет. Наш наркоша точно насторожится и на дно ляжет». «Не, мокруха не вариант». Я сглотнула и покосилась на Пашку, который сидел, словно статуя, не шелохнувшись. «Моё дело предложить», — ответил Хмырь. Его губы сжались в узкую полоску. «Просто так их теперь не отпустишь». «А что, по сути, они знают? Ребятки вроде не с болтливых, да, браток?» Обратился к Паше мордоворот. Почему-то он проникся симпатией к Долгих. Или мне так показалось? Пашка кротко кивнул. «Ну, как не из болтливых? Долгих-то в эту категорию входит. А вот я изо всех сил сдерживала желание развопиться во все горло. Дяденьки, дяденьки, честное слово, никому ничего не скажем, дяденьки, только отпустите». Двухметровый мордоворот теперь присел на корточки передо мной. Все, дар речи перестал храбриться и пропал. Бесследно исчез. Я подавленно молчала. «Мы, кисонька, знаем твой домашний адрес, знаем, где работают родители. Чуешь, к чему я веду?» Я быстро закивала. «Очень верю в твою сознательность, котенок», продолжил мужик нарочито ласковым голосом. «Мы в вашей дыре проездом закончим одно дельце да уедем. Зачем беспокоить ментов? Ты как считаешь?» По количеству ласкательных обращений он мне напомнил Буравина. «Угу», — глухо отозвалась я. «Умница, для чего тебе проблемы? Или мамочки твоей?» Я похолодела. «Ты, браток, надеюсь, тоже молчать будешь?» Паша снова кивнул. Когда мордоворот поднял меня за волосы, я вскрикнула. Пашка тут же сам встал на ноги вслед за мной. «Тихо, тихо, боец, я ее больше не трону», — успокоил Амбал Долгих. Затем обратился к Хмырю. «А есть чем зенки им завязать?» «Обижаешь», — отозвался Хмырюга. Нам с Пашей завязали глаза, а затем бесцеремонно, подталкивая, направили к выходу. Пару раз я обо что-то запнулась. Судя по всему, мы двигались по узкому коридору. Пахло сыростью и цементным раствором. Кажется, мы попали в какой-то недостроенный дом. Когда выбрались на улицу, я облегченно вздохнула свежий ночной воздух. Господи, никогда в жизни он не казался мне настолько вкусным. Где-то сбоку громко залаяла собака, я вздрогнула. «Не возражаете, если мой доберман с нами прогуляется?» Совсем рядом раздался противный, насмешливый голос Хмыря. «Очень люблю собак», — выдавила я. А рук за спиной уже не чувствовала, а еще и с завязанными глазами показалась себе такой уязвимой, жалкой, беспомощной. «Это хорошо», — проговорил под самым ухом Хмырь. «Удумаешь мне подгадить, заорать в самый неподходящий момент или попытаться сбежать, я на тебя пса спущу. вмиг загрызет. Он тоже любит таких славных сладких девочек». Злобное рычание рядом заставило мои ноги подкоситься. От ужаса я едва не упала на землю. Но в этот момент меня бесцеремонно запихнули в машину. Я очень боялась, что нас с Пашей разлучат, но когда он коснулся меня крепким плечом, с облегчением выдохнула. Ехали мы недолго. Судя по всему, вез нас хмырь, а жаль. Мордоворот, несмотря на свои габариты и устрашающий вид, производил впечатление более душевного человека. Если о бандюганах вообще можно такое говорить, за волосы бы только не хватал. Я чувствовала тяжелое дыхание добермана, которого хозяин усадил впереди. Время от времени сердце мое от страха пропускало удар. В какой-то момент мне вообще показалось, что оно вот-вот остановится. Машина резко затормозила, и я едва не ударилась головой о переднее пассажирское сиденье. Послышалась возня, затем передняя дверь машины хлопнула. «Долгих, ты жив?» — шепотом спросила я. «М-м-м», — промычал Паша. «Язык, что ли, проглотил?» — воскликнула я. «Погоди, тебе кляп в рот засунули?» Пашка снова что-то промычал. «Господи, да за что?» Еще больше запаниковала я. «Почему рот заткнули Паше, а не мне?» «Это было бы логичнее. Долгих не с болтливых, а Ковалёва наоборот». Дверь с громким щелчком распахнулась, и я от страха вжалась в сиденье. Хмырь больно схватил меня за локоть и вытащил из машины. Точно так же, как он сделал это несколько часов назад, когда мы с Пашей целовались. «Ай, нельзя ли хоть раз поаккуратнее?» — возмутился мой внутренний голос. Сама же я от ужаса и слова не могла проронить. Пожалуй, в моем случае кляп не такая уж актуальная вещь. Я стояла с завязанными глазами, тело покрывалось мурашками, холодно, страшно, темно. Внезапно почувствовала, как хмырь спустил бретельку с моего плеча. Я нервно сглотнула, зажмурилась. И снова эти разноцветные пятна перед глазами. К горлу подступила тошнота. Я уже проклинала свое открытое платье, которое в начале вечера казалось мне недостаточно нарядным и откровенным. «Темный сказал тебя не трогать», — хриплым голосом проговорил хмырь мне на ухо. «Но я и сам на кости не бросаюсь». Внезапно он быстро развязал мне руки. Они тут же плетьми повисли вдоль тела. У меня не было сил даже поднять их, чтобы вытереть бежавшие по щекам горячие слезы. Осторожно подняла голову и сквозь небольшую щелочку разглядела черного пса. Доберман сидел передо мной и, склонив на бок узкую страшную морду, внимательно наблюдал за происходящим. Слава богу, он был в наморднике. Я быстро опустила голову. «Дружка своего сама развяжешь», — продолжил хмырь, стоя за моей спиной. «Я, в отличие от темного, ему не особо доверяю. Нервный у тебя жених, еще накинется. Он, похоже, тачку сейчас мне разнесет». Я громко всхлипнула. Слышала, как Паша, поняв, что остался в автомобиле один, пытался выбраться наружу. «Повязку с глаз снимешь, когда я уеду, усекла. Если кому вякнете, последствия будут очень серьезными. Ты меня поняла, спрашиваю?» Я закивала. Хмырь свистнул, подзывая к себе добермана, а затем пошел к машине. Судя по звукам, вытолкнул Пашку из салона, обложив при этом его матом. Хлопнула дверь еще раз. Хмырь дал по газам. Пашка замычал, тогда я дрожащими руками стянула с глаз повязку и обернулась. Красные габаритные огни машины скрылись среди деревьев. При виде долгих с кляпом во рту и в забрызганной кровью рубашке жгучие слезы покатились пуще прежнего. «Сейчас я тебя развяжу!» — глухим голосом проговорила я, направляясь к долгих на полусогнутых ногах. Первым делом вытащила кляп, затем развязала глаза. «Полина, что?» — тут же начал долгих. «Тихо, Паш. Он ничего мне не сделал», — глотая слезы, проговорила я. Не без труда развязала другу руки. Представляю, как они затекли у долгих, но, тем не менее, Паша тут же крепко обнял меня. Не знаю, сколько мы так простояли, я горько ревела, уткнувшись в грязную рубашку Паши, и не могла остановиться. «Я жутко перепугалась», — всхлипывая, проговорила я. «Мамочки!» Паша молча гладил меня по голове. «А я как испугался!» — наконец негромко сказал он. «Правда?» «Ага, особенно за тебя». Вдоволь наревевшись, я отлипла от Пашки и заглянула ему в лицо. «Где твой телефон?» «В машине остался». «А твоя машина где? Как отсюда вообще выбраться ночью?» Мы одновременно завертели головами. Хмырь высадил нас на небольшой опушке. Вокруг был густой темный лес. «Судя по звуку, машина уехала туда», — махнул рукой Паша. Я согласно закивала, ведь успела заметить, в какой стороне скрылась машина. Я, правда, не вижу никакой колеи. Если честно, я тут вообще нифига не вижу. Я задрала голову и посмотрела на черное звездное небо. Белый месяц навис над нами небольшой лимонной долькой. «Значит, пойдем в ту сторону», — решила я. Сделала пару шагов и, обо что-то запнувшись, едва не свалилась на землю. Нагнулась и заорала. «Пашка, мы спасены! Моя сумка! Он ее здесь бросил! Надо же!» Паша тут же присел рядом со мной на корточке. Я, не веря своему счастью, дрожащими руками открыла сумочку. «Мой телефон! Родненький, миленький! Спаситель наш!» «Блин!» — протянула я, разглядывая смартфон под бледным лунным светом. По черному потухшему экрану расползлась внушительная паутина.